«Девочки», — сказала Черская в несвойственной ей манере, заметно сдерживая волнение, которое передалось ее воспитанницам, — «девочки, поступило распоряжение закончить учебный год ранее обычного, точнее говоря, к концу недели. Это, понятно, не касается восьмиклассников, кому предстоят выпускные экзамены. Вас, конечно, интересует причина такого решения. Отвечу. Наш город голодает. Кому же, как не вам, об этом знать? С каждым днем и даже часом подвоз хлеба сокращается. Власти и благотворительные организации делают все, что возможно, но питания не достает. Поставлено под угрозу не только ваше здоровье, но и жизнь. Отправить как можно больше детей, тысячи детей на время летних каникул в такие места, где вдоволь хлеба и всего прочего, вот единственный выход. С этой целью на юге страны, а также на Урале и в Сибири организуются детские питательные колонии. Туда вас и отправят. Разумеется, те, кто захочет, чьи родители дадут согласие, с вами поедут учителя и воспитатели. Черская замолчала, чтобы перевести дыхание, а потом продолжила. Для поездки потребуется внести некоторую сумму денег. В Петрограде на деньги купишь немного. В хлебородных же губерниях они все еще имеют цену. Обо всех подробностях поездки вы узнаете в классах от учителей. Прошу вас сообщить обо всем услышанным родителям и завтра, послезавтра дать ответ. Батюшка благословил детей, они разошлись по своим классам и готовы были к тому, что сейчас им подробно расскажут, куда и когда они поедут. Но в пятом классе, где училась Амелина, первым уроком шла математика, и учитель, как ни в чем не бывало, взял в руки мелок. До цифр ли сейчас? Девочки были рассеяны и возбуждены одновременно. Вечером у Амелиных шел семейный совет. Они всегда любили собираться вечерами на кухне, за круглым столом, под розовым абажуром. Здесь Катенька и Ксюша слушали сказки, когда были маленькими. Здесь зачитывались книжками, когда стали старше. И всегда рядом, всегда вместе с родителями. А сейчас предстоит разлука. Девочкам все виделось в розовом свете, таком же, как абажур. Впереди интересное путешествие, все будет замечательно. Папа и мама, не бойтесь за нас, мы ведь не одни поедем, — успокаивала старшая из сестер. — С нами учителя и много других девочек, — поддержала Катю младшая Амелина. — Ладно, ложимся спать, — сказал папа. Долго не могли уснуть родители, да и сестрам не спалось. Через два дня, как обещала Черская, занятия в гимназии закончились. Но мама все равно разбудила Ксюшу и Катю рано. «Работы у нас ой как много, надо все перестирать, пересушить, перегладить, дай бог поспеть». Глава вторая. У раскрытого чемодана. В тот самый день, когда в доме Амелиных шли приготовления к отъезду, в другом доме, расположенном также на Васильевском острове, сидел у раскрытого чемодана мальчик лет 15. Задача, которую решал Виталий Запольский, была простой, но требовала некоторой решительности — брать с собой в дорогу микроскоп или не брать. «Хорошо помню свои переживания», — говорит мне Запольский, — 70 лет спустя. Мы находимся в его домашнем кабинете. Хозяин стоит, опершись на фортепиано. Я же листаю семейный фотоальбом. «Да, микроскоп», — вздыхает Виталий Васильевич. В то время расстаться с ним, да еще на целое лето, было для меня равно разлуке с отцом и матерью. Именно так, не думает, что я преувеличиваю. Ведь приобретение микроскопа далось с таким трудом. Впервые я услышал об этом оптическом приборе от учителя, мне еще 10 не было. Вот он овладел моим воображением, не шел из головы ни днем, ни ночью. Но где достать денег столько? Ведь 20 рублей — целое состояние. Я начал копить деньги, экономя от завтраков. Став постарше, начал зарабатывать продажей газет. В прорезь копилки опускались все новые монеты и монетки. И представьте, так длилось 3 года. Конечно, мне бы не набрать необходимую сумму. Помог отец. Копилка становилась все тяжелее. В свои 15 лет я не мог вспомнить более счастливых минут, чем те, когда, прильнув к окуляру и наведя резкость, увидел собственные волосы, увеличенные в 1,5 раза. Волос напоминал искривленную ветку дерева. Срезы растений, радужное крыло бабочки, жизнь капли воды, кровяные шарики, лягушья кожа — все это без устали я начал рассматривать и изучать. Мои гербарии и коллекции бабочек занимали лучшие места на городских выставках. «Быть тебе за польским биологом», — говорили учителя, — так думали и друзья. Но было у меня еще одно увлечение, доставшееся в наследство от дедушки Платона. Виталий Васильевич подсел ко мне и помог найти в альбоме нужную фотографию. Деда моего, судебного следователя, в Петербурге знали многие. Был он приверженцем известного русского юриста и демократа Анатолия Кони. О хлебосольстве дедушки, о его доброте и радушии ходило много рассказов. Вот один из них. Запольский обедает, ему докладывают. «Ваше благородие, городовой доставил преступника. Хорошо, поглядим, что за субъект. Но сперва покормите его, не беседуй нам на голодный желудок, ну, а потом ко мне». После обеда в комнату входит задержанный. Голова опущена, на хмуром лице и во всей фигуре видна покорность судьбе, обреченность человека, готового к неизбежному наказанию. Но следователь на вошедшего смотрит не строго, а скорее с любопытством. И спрашивает, не как судья спрашивает, а участливо: «Ну что, любезный, небось набедокурил?» Доброта располагает к доверительности. «Так ж получилось. Куренка я украл. Не хотел, да сам он в руки шел, прости, Господь. Как ж ты, братец, все из-за голодухи. Терпеть, ваше благородие, больше мочи нету. Все равно конец один», — отчаянно машет рукой задержанный. Следователь некоторое время молча смотрит на него, потом встает из-за стола, берет из его рук шапку и обходит сослуживцев. Пускает шапку по кругу. «Не судить же его в самом деле, господа. Это нам себя надо насудить, что люди ложатся спать голодными. Подайте, кто сколько может». Он возвращает шапку ее владельцу, потерявшему от изумления дар речи и хоть какую-то способность выразить благодарность. «Ну-ну, иди, не воруй». Отец говорил мне, что дед справедливостью своей напоминал оруженосца Санчо Панса. Ведь тот, будучи губернатором, решал судные дела, пользуясь не законом, а здравым смыслом. И все же, если свой ум дедушка отдал юриспруденции, то сердце его принадлежало музыке. Днем дед находился в присутствии, вечерами же, а бывало и ночью, музицировал, сочинял. Его угнетала мысль, что никто из детей не принял главного его увлечения. «Как же случилось?» — спрашивал он себя. «Нет дня, чтобы в моем доме не звучала музыка, а дети к ней безразличны». Вот и Василий, отец мой, не пожелал учиться музыкальной грамоте. Чужды ему были гаммы, гармонии, контрапункт. Вместо этого он выбрал, к величайшему разочарованию деда, место чиновника в крестьянском поземельном банке. Занимался он делом его весьма далеким от искусства, выдачей ссуд, и пальцы его перебирали не клавиши, а костяшки счетов.